Не ковром там будет послана ему дорога, не с приветливой улыбкой встретит его дикая пустыня, и не сами полезут ему в руки научные открытия. Нет, ценой тяжелых трудов и многоразличных испытаний, как физических, так и нравственных, придется заплатить даже за первые крохи открытий. Пржевальский. Часть первая. Глава первая. Наш путь идет к холодным берегам Охотского моря, над Становым, Шантарские острова с высоты птичьего полета. Заглянем в биографию Кучума. Поезд, монотонно постукивая колесами, уходит все дальше и дальше на восток. Мелькают сибирские села, заснеженные полотна пашен и лугов, березовые рощи. То вдруг из-за глубоких оврагов выползет бугристая степь, списанная стежками заячьих и козьих следов, то подступит к дороге могучая тайга, убранная гирляндами пушистого снега, и паровоз, разбрасывая клочья дыма, с веселым посвистом пронесется, перекликаясь с голосистым эхом. В окно купе, разрисованное узорами февральского мороза, заглядывает тощий месяц. Все мои спутники, утомленные сборами последних дней, спят. А я продолжаю бодрствовать, мысли блуждают где-то далеко. Воображению рисуются неприступные вершины, возвышающиеся над глубокими цирками. Цирк — горная котловина, замкнутая с трех сторон скалами. Бурные реки, проложившие себе путь по дну мрачных ущелий, дремучая тайга, бесконечные походы, ночевки у костра. Достаю тетрадь, втиснутую в брезентовую корочку и предназначенную для дневниковых записей. На чистой странице не легла еще ни одна строка, на них не сделано ни одного рисунка. Я и сам еще не могу предугадать, какими событиями заполнятся листы дневника. Открываю тетрадь и посредине страницы пишу. Сбылась мечта. Мы едем к берегам Охотского моря. 2 февраля 1949 года. Обширный край, прилегающий к Охотскому морю и пересеченный громадами хребтов Джугджура и Джугдыра, а также восточной конечностью Станового, давно привлекал внимание исследователей. Туда редко заглядывал пытливый глаз разведчика недр. Отдаленные времена не оставили там после себя ни насыпных курганов, ни других памятников древней или более поздней культуры. Людские потоки обходили стороною это неведомое, дикое пространство. Оно никогда не было ареной человеческой деятельности. Но тем сильнее было наше желание проникнуть туда. Ведь центральная часть этого края и в топографическом отношении является почти белым пятном. Имеющиеся карты весьма бедны подробностями, не отображают действительной картины местности и содержат следы явной незаконченности. Весть о переезде экспедиции застала нас в Тувинской области, где мы вели геодезические работы. Новое задание обрадовало всех, в ком жила неугомонная натура путешественника. И вот мы на Дальнем Востоке. Штаб экспедиции расположился в старинном городе Зее. В конце XIX века этот город прославился золотой горячкой. Он был расположен на пути из богатых приисков в Желуху. Желухой таежники называют обжитые территории страны. Тогда золото добывали первобытным способом, ценой огромных усилий, а зачастую и жизни. Если старатель не умирал от голода или цинги, и ему случалось намыть золотой песок, это было только началом его несчастий. По пути к населенным пунктам его не щадили глухая тайга и бурные реки, а на тропах подстерегали бродяги. Не каждому смельчаку удавалось добраться до города. Здесь старатели встречали на тройках с бубенцами, купали в спирте, выстилали перед ним улицу кумачевыми дорожками. Вокруг велись женщины-авантюристы, устраивались оргии. Когда же золото переходило в толстую мошну купцов, кабачиков, содержателей притонов, старателя, еще не отрезвевшего после буйного разгула, нередко убивали, вывозили за город и сбрасывали на свалку. Время стерло с города следы позорного прошлого. Он посвежел, вырос и живет, как вся страна, созидательной трудовой жизнью. В начале февраля экспедиция была почти в полном сборе. В состав ее входили геодезисты, топографы, астрономы, аэросъемщики и географы. Они должны были создать карту огромной территории, прилегающей к Охотскому морю. Отрядам предстояло осуществить геодезические работы, сделать аэросъемку всего района, определить высоты хребтов, возвышенностей и равнин, распутать истоки рек, проследить тропы, уточнить растительный покров, дать характеристику почвам и собрать разные сведения об этом крае. Мы понимали, что выполнение этой задачи потребует от участников экспедиции напряжения всех сил. У нас есть мощные самолеты, новейшие высокоточные инструменты и приборы, хорошее снаряжение, но все это не избавит от неожиданных опасностей при столкновении с дикой природой. В этом крае большинство из нас новички. Мы не знаем его климатических особенностей, не знаем, где лежат проходы через хребты и броды через реки, не представляем себе границ тайги, расположение болот и марей. Мы знаем по опыту, что действительность внесет изменения в наши предположения и расчеты, поставит нас перед многими неожиданностями. Кое-что придется решать на месте, в зависимости от обстановки, и рассчитывать только на свои силы. Дикая природа всегда пытается убедить человека в его беспомощности, но она бессильна противостоять человеческому разуму, смелости и упорству. В штабе экспедиции день и ночь кипит работа. Упаковываются продукты, снаряжение, подбирается спецодежда. Стук молотков, звон посуды, несмолкаемый людской говор сливаются в нестройный гул. Царящая на дворе суета, кажется, может растормошить самого большого лентяя, возбудить зависть у бывалого путешественника. У входа в склад толчется группа парней. Сквозь смех слышится чей-то бас. «Ты что гутаришь? Не выпускают таких номеров. Брюки же нашел на мой рост? Значит, есть и сапоги. Ищи давай». «Зря ты, Саша, ко мне пристаешь. Иди с жалобой к начальнику, он рассудит. Да и сам уразумей, 45-й размер не лезет на твою ножку», — язвит кладовщик и тут же добавляет. «Говорю, бери резиновые, они растянутся». У ворот Петя Дунин. Юноша кончил техникум и впервые едет в тайгу. Он мечтает стать путешественником, прославиться охотой и уже истратил свой первый аванс на покупку ружья. В воображении своем он, вероятно, пережил уже не одну схватку с медведем. Петя подпирает плечом столб, мнет в руках варежку и украдкой посматривает на стоящую рядом девушку со светлыми глазами, с длинными косами, перекинутыми на грудь, одетую в легкое темно-коричневое пальто. Она старается держать себя с Петей независимо, даже равнодушно, зная, что за ней следит много любопытных глаз. Они оба молчат, а ведь через час Петя должен уехать далеко и надолго. Наконец он незаметно ловит ее руку и прячет за спину. Лицо девушки стыдливо румянится, она смотрит на юношу преданными глазами и нехотя вырывается. К ним подходят две ее подружки, и светлоглазая, посмелев, бочком льнет к Пете, да так и остаются они стоять, словно две сросшиеся березки. Вдруг слева, где толпились топографы, коротко пропела гармонь. Все насторожились, двинулись на звук. Гармонист, кудрявый парень, присев на ящик, пустил на нижних рядах плясовую. Все раздвинулись. Кто-то вырвался в круг, пошел в присядку, отбивая ногами частую дробь и в такт шлепая ладонями по голенищам. А гармонь заливается, зовет. Подошли девушки, и в кругу мелькнула голубая косынка. Плясун, встряхнув ухарски головой, ударил каблуками в мерзлую землю и как бы замер в мелком переборе чечетки. В маленькой комнате главного инженера Николая Иосифовича Хитогурова душно, хотя никто не курит. зажатый посетителями в дальний угол, Николай Иосифович целый день не покидает своего места. Стол завален схемами, проектами, фоторепродукциями. Идет распределение участков, о которых никто из присутствующих еще не имеет сколько-нибудь ясного представления. Тут же прорабы знакомятся с техническими предписаниями, договариваются о встречах в тайге. «Возьмите от меня реку Маю. Никто же не знает, можно ли попасть туда с Алданского Нагорья. А если через Становой не пройти?» — убеждает Хитогурова начальник партии Владимир Афанасьевич Сипотенко. Главный инженер поднимает взгляд от карты, лежащей перед ним, устало смотрит на Сипотенко. «Удивляюсь, Владимир Афанасьевич, с каких это пор геодезисты стали ставить непременным условием, чтобы у них в районе работ были протаренные тропы?» Так день за днем проходило время подготовки полевых подразделений в далекий путь. За широкой Зеей багровела тайга, опаленная стужей. С юга уже прорывались немые признаки тепла, но ветер еще перевеивал поземкой сухой бродячий снег, и по ночам с неба падал иглистый иней. Подразделения будут заброшены в районы на самолетах, но прежде нужно подыскать посадочные площадки. 10 февраля мы и отправились в рекогносцировочный полет. Со мной на борту самолета главный инженер Хитогуров, начальники партий Сипотенко, Нагорный, Хлемиш и два прораба — Пугачев и Лебедев. Попутно нам хотелось взглянуть с высоты на тайгу, хребты, на границу суши и моря, на острова, чтобы составить общее представление о территории, где предстояло работать. Самолет стремительно несся вперед, но нам казалось, будто мы застыли неподвижно в воздухе, а земля лениво проплывает мимо. Под нами лежала Зейская низина, оттененная по холмам яркой зеленью хвойных лесов. Крылатая тень самолета то скользила по лиственничной тайге, то ныряла во враг, то, отступая, путалась в глубоких кривунах Зеи. А вдали, у края голубого неба, легким облаком маячили заснеженные горы. Они как бы надвигались на нас, росли, ширились, становились все более величественными. Это был восточный край Станового хребта. «Трофим Васильевич, начинается ваша вотчина!» — крикнул Хитогуров Пугачеву. «Посмотрите-ка, что за причуды, какая красота!» «Смотрю и дивлюсь. Тут, кажется, сам черт ногу сломит», — ответил тот, не отрываясь от бокового окошка. «Есть где разгуляться молодцу!» — пошутил Лебедев. С высоты 3500 метров был хорошо виден Становой. Слева, справа и впереди лежали угрюмые цепи гор, уходившие в необозримое пространство. Хребет разворачивался перед нами грандиозной панорамой. Машина набирала высоту, но надвигавшиеся горы все еще заслоняли дальний горизонт. Становой хребет там, где он кончается, достигает наибольшей высоты и имеет совершенно дикие очертания. Нас встречали остроглавые вершины, то появляющиеся, то исчезающие за крылом самолета. Всюду виднелись пропасти, нагромождение скал, отвесные стены, окружавшие цирки. «Тропа!» — закричал кто-то, припадая к окну. Внизу показалась узкая полоска взбитого снега. Это действительно тропа. Она шла по каменистому гребню наверх, велась по крутым откосам и терялась среди отвесных скал. Затем снова появлялась на вершине остроглавого утеса. Мы были озадачены. Кто проложил ее среди каменных громад? Самолет плыл низко над хребтом, отчего гул моторов становился сильнее. Вдруг на заснеженной полоске, окаймляющей сверху обрыв, появилось вспугнутое стадо крупных зверей светло-желтой масти. Животные бросились к откосу, но почему-то круто повернули обратно и, рассыпавшись, исчезли среди скал. Я успел лишь приметить, что все они были с толстыми рогами. Это, вероятно, снежные бараны. Они и проторили тропы по горам. Становой хребет оборвался так неожиданно, что мы не успели рассмотреть его северные склоны. Самолет стал разворачиваться, изменяя направление. Из-под правого крыла показалась всхолмленная низина, Алданское Нагорье. Оно простиралось далеко на север и терялось где-то в мягкой дымке солнечного утра. Летели долго, кружились над большими озерами и широкими руслами заледеневших рек. Скучно смотреть с высоты на однообразную снежную равнину, то залесенную, то покрытую большими пятнами марей. Ни струйки дыма, ни дорог, ни следов человек. Даже становой, видневшийся над горизонтом, не освежал пейзажа. Через час показалось широкое русло Учура, сдавленное с боков черной тайгой. Машина забирает вправо и идет к стыку трех хребтов — Джугджура, Джугдыра и Станового. Воздух прозрачен, даль становится доступна глазу. Мы видим, как на широкую заснеженную марь выскакивают два лося. Они не могут понять, откуда шум. Бегут навстречу самолету, затем бросаются в разные стороны и исчезают в перелесках. Машина все ближе подбирается к грозным нагромождениям, заполняющим впереди широкий горизонт. Становой возвышается от нас справа. Продолжая его, тянется дальше к Охотскому морю широкая лента Джугджура. Пролетая приблизительно над границей хребтов, мы увидели истоки реки Маи, половинная. К югу от Станового — Джугдырский хребет. Глядишь на его вершины сверху, и кажется, что лежат груды камней, давно приготовленных для какой-то грандиозной стройки. Да и стройка уже началась, но произошло землетрясение. Часть территории осела и заросла лесом, другая же, наоборот, поднялась высоко вместе со стенами начатых сооружений, развалинами башен, глубокими выемками, заваленными обломками. А вот и река Мая. Глубокой щелью она прорезала горы. Высокие гольцы склонили над ней свои вершины. Каким-то чудом над ущельем удерживаются каменные громады скал. Кажется, дотронься до них, и всей тяжестью своей сорвутся они в бездну. Тесно Маи в крутых берегах. В бешеной злобе силится она раздвинуть выступы скал, разметать стремительным потоком каменистые перекаты, срезать кривуны. Но пока что река не разработала себе сколько-нибудь спокойного русла. Почти треть своего пути течет в тисках высоких гор. Нас это открытие встревожило. Хаотические нагромождения гор вблизи реки вряд ли позволят нашим подразделениям беспрепятственно передвигаться в этом районе. А миновать его мы не можем, и значит, будем вынуждены столкнуться с препятствиями, преграждающими проходы к этой своенравной реке и ее многочисленным притокам. Самолет, миновав Джугдыр, повернул на восток, к заливу, к Удской губе, где мы должны приземлиться, чтобы заправить машину. Летим над широкой долиной. Местность резко изменилась, под нами лежали волнистые мари, рассеченные многочисленными речушками и обмежеванные жалкими перелесками. Летом здесь путешественника поджидают гнус, топи и непроходимые болота. Тут все однообразно, и, как в пустыне, почти нет ориентиров. На ледяном аэродроме нас встретил заместитель начальника экспедиции Рафаил Маркович Плоткин, прибывший сюда несколько дней назад для организации оленьего транспорта и заброски продовольствия в глубину Приохотской тайги. О нашем прибытии ему сообщили из штаба. «Пошли, пошли», — торопил он нас, — «ко мне в палатку, угощу строганиной, пальчики оближить». Возле палатки стоял готовый в путь оленей обоз в 50 нарт, нагруженных мукой, ящиками, тюками. Груз пойдет в горы, в местоположение базы нашей топографической партии. Рафаил Маркович отдал каюрам последние распоряжения, те покурили, вполголоса поговорили между собой, и обоз цепочкой двинулся на запад. С моря тянуло холодная поземка. Ветер, роясь в снежных сугробах, срывал искристую пыль, уносил куда-то вглубь материка. На берег со скрежетом выпирал лед, сдавленный разыгравшимся морем. Огромные льдины вздымались, глухо падали, потрясая землю. Морской холодный ветер звонко трепал борта палатки, но внутри было тепло. Нас действительно тут поджидали. На свежей еловой хвое, устилавшей пол, стояли сковородка жареной наваги и огромная эмалированная чашка китовой икры, пересыпанная завитушками тонко нарезанного лука. На раскаленной печке доваривалось мясо, распространяя аппетитный запах какой-то острой приправы. Мы стали размещаться. «Посмотрите, на что способно Охотское море», — похвалился Плоткин, показывая крупную киту величиной с хорошую семгу. «Редкий экземпляр, к тому же свежий». «Кирилл Родионович имеет возможность блеснуть своим талантом», — сказал Хитогуров, усаживаясь на пол и по-кавказски подбирая под себя ноги. «Это вы насчет строганины? Можно. Но оговариваюсь. Если не получится, не обижайтесь. Я ведь знать не знаю, с головы стружат рыбу или с хвоста?» Кирилл Родионович Лебедев, лукаво улыбаясь, достал из-за пояса увесистый нож уродливой формы и добавил: «Не пугайтесь, нож собственной конструкции». Он ловко отрубил у киты голову, хвост, содрал со спины кожу, и в чашку полетели тонкие, словно хрустальные, стружки розовой мякоти. Они на лету свертывались в трубки, их обрызгивали уксусом и посыпали черным перцем. «Настоящая строганина должна быть с хрустом, что хворост. Мы ее сейчас выставим на мороз, пусть крепнет». Лебедев, приподняв борт палатки, высунул чашку со стружками на холод. «Опять ждать? Я больше не согласен. Да и к чему такая жертва? Начинаем с наваги», — послышался из дальнего угла голос начальника партии Нагорных. — «Правильно», — поддержал его Хитогуров. — «Ну-ка, наберите мне в ложку икры. Смелость города берет». — «Товарищи», — взмолился Кирилл Родионович, — «минуту терпения. Сейчас стружки поспеют». И как бы в доказательство за палаткой что-то аппетитно хрустнуло. — «Слышите? Лопаются. Значит, правда, спеют». Торжествовал повар. Хруст повторился еще и еще, затем кто-то подозрительно чавкнул, зарычал. Хитогуров приподнял борт палатки. О, ужас! Две лохматые собаки в жестокой схватке оспаривали свое право на строганину в чашке. — «Ишь вы, проклятые! — взревел не своим голосом Кирилл Родионович, выскакивая наружу. Собаки огрызнулись на него и рысцой потрусили в поселок. «После такого экзотического блюда, как строганина с хрустом, давайте перейдем к чему-нибудь более обыденному. Это надежнее. Предлагаю начинать с мяса», — сказал Пугачев. За палаткой еще долго чертыхался Кирилл Родионович. Плоткин с грустью смотрел на обрезанный скелет киты.